Подведение итогов конкурса. Последконтроль. После того, как вы расправитесь со всеми участниками конкурса, самое время подвести итоги для себя. Организатор конкурса оглашает статистику. Сколько всего пришло резюме и из каких источников? Сколько было приглашено, сколько пришло и сколько в результате принято на работу? После чего всем членам жюри задаются два вечных вопроса. Что получилось хорошо, что можно было бы сделать лучше?